и удивился, и, подняв голову и посмотрев, в чем дело, увидел большую птицу с огромным телом и широкими крыльями, которая летела по воздуху, и она покрыла око солнца и загородила его над островом. И я удивился еще больше, а затем я вспомнил одну историю. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.